Не говоря ни слова, Клинч позволил себя увести в сторону. Через несколько шагов он пришел в норму. Семеро мужчин быстро зашли в один из подъездов, захламленный обломками полусгнившей мебели и пустыми гильзами. Только здесь всем удалось отдышаться. Общее напряжение постепенно спало. «Ну вы, блин, даете!» – выговорил Борланд. «Как вы тут оказались?» «Под землей дошли». Марк обнаружил, что сжимает в руке какой-то предмет. Спохватившись, он вручил нетбук Уотсону. «Держи», — сказал он, — «эта вещь нам здорово помогла». «О, спасибо», — ответил Уотсон и вытащил маленький футляр из внутреннего кармана. «Консул, вот твой нож». «Не мой», — покачал головой Марк, — «Борланду отдай». Борланд спрятал клинок сенатора, чувствуя знакомое тепло, исходящее от него. «Вот теперь точно доберемся», — сказал он. «Клинч, ты как, в порядке?» «В полном», — заверил майор. «Тайкун послужил нам так, как только мог. Дальше дело за нами. Тут топать не больше нескольких минут. Справимся». Голос Кунченко звучал уверенно, однако от Борланда не ускользнули новые нотки в его тоне. Майор явно переживал потерю. Орех проверил карабинер и задорно улыбнулся. «Ты как сюда попал?» – спросил Борланд. «Я же тебе сказал не лезть в зону». «А ты мне не папа», – последовал ответ. Борланд рассмеялся. Не прекращая следить за выходом, Бергамот прочистил горло. «Командир», — обратился он к майору, — «каковы последние новости?» «Глок мертв», — ответил Клинч. «Блокада наемников в Рыжем лесу разбита. Долг и свобода ввязались в собственную войну. Но сейчас они, похоже, заодно. По поводу монолита не знаю». Фармер довольно проворчал. «Похоже, в зоне все перевернулось, так?» «Именно», — подтвердил майор, — «но это не имеет никакого значения. Нам осталось совсем немного. Так, мужики, объявляю всем вам огромную признательность за оказанную помощь. Кто хочет следовать за нами дальше, милости просим. Кто не хочет, тот может уходить. Фармер, координаты, что я тебе дал, все еще у тебя?» «Какие координаты?» — не понял Орех. «Выход из зоны», — ответил фармер. «Прямой подземный путь из Припяти в заброшенный хоздвор одной из деревень». «О, это отлично!» Орех довольно потер ладони. «Просто замечательно!» «Только это никакой не заброшенный двор», — поправил Клинч. «Это правительственный объект. Другое дело, что там ни единой живой души, это да. Так что выбраться таким путем можно. Любой, кто хочет, может это сделать». «Сделаем», — кивнул фармер. «Но сначала проводим вас до ЧС». «Не нужно», — возразил Марк, — «мы сами дойдем». «Мы — это кто?» «Я иду до конца», — произнес Борланд, осматривая нож, — «хотя это и не обсуждается». «Я тоже», — сказал Клинч. «Уверен?» — спросил Марк. «Майор, подумай, тебе незачем. Мы с Борландом доберемся своим ходом вдвоем. Можешь на нас положиться. Я поставлю точку в этом вопросе». «Не сомневаюсь», — произнес Клинч. «Но, как Борланд правильно заметил, в свое время даже без вертолета я все еще лишняя пара рук, способных держать ствол. Кроме того, я все это начал, я и закончу». «Кстати», — фармер поднялся, — «ствола-то у тебя и нет. Держи». Он кинул майору ФН-2000. «Ого», — сказал Борланд, — «я дожил до дня, когда старина-фармер добровольно расстается со стволом». «Ты еще не видел, как я готовлю суши?» — подмигнул фармер. — «Будешь жив, заходи как-нибудь в гости. Не будешь, лучше не заходи». — «Ага», — согласился Марк. — «Горе тому, кто убьет сталкера Борланда. Ведь и зомби Борланда вдвойне опаснее его самого». Бергамот расхохотался так, что Уотсон вздрогнул от неожиданности. — «Ладно, мужики», — сказал он. — «Командир, не обессудь, я с вами не пойду. Вы и так, ребята, серьезные. Лучше я молодняк выведу». «Я тоже молодняк», — поднял руку Орех. «Выведи меня». «Договорились», — согласился Клинч. «Только дайте нам оружие. Как спуститесь под землю, оно вам не понадобится». Уотсон беззвучно выругался. «С вами очень весело», — произнес он. «Но не рановато ли вы расслабились, народ? Кто-нибудь вообще следит за детекторами, кроме меня?» «Никто не следит», — ответил Борланд. «Потому что ни у кого из нас, кроме тебя, никакой электроники нет. А ты не пробовал когда-нибудь рассчитывать на собственные мозги и мускулы, вместо того, чтобы покатать компьютер?» «Пробовал», — ответил Уотсон. «Только встроенного дозиметра у меня не имеется». «Ты о чем?» «О том, что здесь чисто. Слишком чисто. И я не про мусор». «А про что тогда?» — спросил фармер. Уотсон показал ему дозиметр. «Уровень радиации нулевой», — прокомментировал он. «Вообще, здесь нет облучения». «Не может быть!» — Бергамот вырвал у него прибор. «Точно, все чисто, словно мы и не в зоне вообще». Кунченко посмотрел на Марка. «Есть объяснение?» — спросил он. Марк покачал головой. «Ни малейших», — ответил он. «Но мы все равно засиделись. Не нравится мне все это. Давайте уже определяться. Кому-то нужна медицинская помощь. И прошу без шуток». «Я в порядке», — сказал Борланд. «Я тоже», — кивнул Клинч. «Отдых нужен? Перерыв на еду?» «Мне бы попить», — признался майор. Орех кинул ему флягу. «Оставь себе», — махнул он рукой. «Тогда пошли». Марк вытащил пистолет Форд-12, проверил и спрятал обратно в кобуру. Затем вышел навстречу городу. Остальные немного помедлили. Каждый думал о чем-то своем. «И снова Марк главный», — сказал Орех, поправляя ремень карабинера. «Видать, так на роду написано». «У каждого своя доля», — выговорил Бергамот. «Это самый удивительный стажер, который когда-либо у меня был». «И самый странный напарник, которого я имел», — добавил Клинч. «Нам с Орехом не впервые поступать, так как скажет этот парень», — сказал Борланд, надевая рюкзак и выступая следом за лидером. «И знаете что? Мне ни разу не приходилось об этом пожалеть». «А я его ни разу не видел», — напомнил фармер, проверяющий шестизарядный револьвер, оставшийся у него после отданной винтовки. «Наверное, единственный из вас. Однако, соглашусь, что-то в нем есть. На нем лежит благословение Шакти». «Консул», — произнес Уотсон, — «или Марк, он в самом деле хочет уничтожить зону». «Будь уверен», — заверил Борланд. Клинч замыкал строй. «Ну ладно», — пробурчал он, — «одно мне непонятно». «Непонятно?» — повернулся к нему Уотсон. Майор не отрывал взгляда от рюкзака Борланда. «Что он там с собой тащит?» — пробормотал Клинч. «И для кого?» Глава 25. Мисс Анаис. Припять. Город почти не изменился с того дня, когда Марк был здесь. Каждый куст, каждый камень, каждый оставленный человеком след складывались в общую картину, изображающую подлинный облик города, разный для всех. Для кого-то Припять была потерянным домом, символом утраченного прошлого и будущего. Для других – местом сбора артефактов, а то и просто тренировочным полигоном. По установленным порядкам зоны, здесь была территория Монолита. Группировка, призванная охранять подходы к городу, в конце концов стала им распоряжаться. Чувство уважения к памяти монолитовцам было неведомо. Марк не строил иллюзий насчет того, как поступили бы долг и свобода, расположись они в городской черте. Вели бы себя точно так же, как и свободные сталкеры, промышляя сбором всего, что можно перетащить к себе на базу или личное укрытие. Однако ни один из людей, прошедших испытания хотя бы банальным выживанием в южных районах, никогда бы не осмелился стрелять по припятским памятникам, что монолитовцы делали часто и охотно. Самое главное, что должен был сделать каждый, оказавшийся в Припяти, это отказаться от внутреннего побуждения представить на ее месте родной город или деревню. Накладывать случившееся с Припятью на свой родной дом, путать застывший балкон со своим балконом, вообразить знакомый с детства одинокий фонарь там, где его нет, означало безнадежно раздавить собственные светлые воспоминания. поселить зону в своей голове. По прибытии в Припять первоочередной задачей становилось оттуда уйти. Это сталкеры поняли с первых дней, как только город стал доступен. И ни в коем случае нельзя было пытаться осмыслить увиденное на месте. Сложные вопросы, подсознательное рвение разобраться во всем, философские парадоксы – все следовало оставить в себе, не дать вырваться наружу, иначе таким образом можно было утратить себя самого. Человек попросту терял все нравственные ориентиры и больше не верил ни во что. Нужно было сначала выполнить все свои дела в Припяти, вернуться в более-менее знакомую среду и уже тогда разбираться в себе, чувствуя поддержку знакомой атмосферы. Так что Марк не пытался переосмысливать свои цели и задачи. На финальной стадии процесса это было не только бесцельно, но и губительно. «Движение на третьем этаже», — сказал он, не останавливаясь. Клинч вскинул бельгийскую винтовку и пустил длинную очередь. Из окна выпал винторез, зацепившись за ветку возле бордюра. Фармер подбежал к нему, схватил, быстро осмотрел. Видимых повреждений нет, к прикладу примотаны запасные магазины. Отлично. Держась вдоль автобуса, у которого еще сохранилась одна спущенная шина, Марк заглянул внутрь и пристрелил на месте монолитовца с обрезом. Запрыгнул в салон, пригнулся, чтобы не быть замеченным из окон, обыскал труп. Снял детектор аномалий с парой гранат и вышел обратно. Борланд лупил очередями по дальним деревьям из винтовки Уотсона, и ему вторил тихий треск винтореза фармера. Мимо кинотеатра «Юность» с утробным рычанием пронеслась псевдособака. Выстрелом из карабинера орех оторвал твари заднюю лапу, отчего псина по инерции прокатилась на боку, нелепо перевернулась, и затем уже ее морду разнесли пули из левостороннего калашникова, который бергамот перезаряжал после половины каждого отстрелянного магазина. Громким ревом возвестил о себе кровосос, и очень зря. Он был встречен в 6 стволов, которые не оставили мутанту шанса. Материализовавшись в видимом спектре, монстр рухнул на середину дороги. Под ним быстро начал растекаться лужа крови. Монолитовцы в количестве 6-8 человек высыпали из окрестных укрытий. Было похоже, что они сами только что спасались бегством и, наткнувшись на сталкеров, попали из огня да в пулами. То ли у них что-то непонятное происходило на подземной базе, то ли было еще какое-нибудь объяснение. Фармер сразу снял одного из винтореза, а остальные даже не поняли, в чем дело. К тому моменту, как они добежали до укрытия, их стало еще в половину меньше. Марк вытащил трофейную гранату, Клинч забрал ее и метнул сам. Остальное довершили стволы. Скрывшись в очередном подъезде, сталкеры, не сговариваясь, сделали короткий перерыв. Бергамот вытащил коробку патронов, рассыпал на земле и доукомплектовал магазины. Фармер выдернул из кармана рюкзака бинт, разорвал упаковку, туго перевязал кровоточащее плечо с помощью ореха. Пули не было. Очевидно, он попросту за что-то слишком неудачно зацепился. Или же заработал касательное ранение, даже не заметив этого. Борланд свинтил со ствола ненужный глушитель, забрал у фармера гранаты для подствольника, рассовал по карманам разгрузки. Выход из города был совсем близко, уже виднелся четвертый энергоблок. Когда-то по этому пути прошли эльф и преследовавший его сенатор. Один получил, что заслуживал, другой – что хотел. Марк четко представлял разницу между первой и второй участью. Со стороны станции Янов послышались выстрелы. На этот раз их было действительно много. Не иначе, как на заброшенном стойбище трухлявых вагонов находился очередной потайной спуск в бункеры «Монолита». «Так и есть», — подтвердил Клинч. «И монолитовцы выползают наверх со всех щелей. Хотел бы я знать, почему». «На нас охотятся», — предположил Орех. «Нет, там что-то другое». «Смотрите», — показал Уотсон. Марк развернулся. Над саркофагом поднимался небольшой оранжевый вихрь. «Эта штука растет», — сообщил Уотсон. «Постепенно увеличивается». «Выброс», — прокомментировал Борланд. «Черт, как же не вовремя». «Это внеплановый», — сказал Марк. «Монолит чувствует наше приближение. Скоро из него восстанут новые души». «Это как?» — не понял фармер. «Волна мутантов пойдет, вот что. — нервно сказал Орех, досылая в карабинер новые патроны. Бергамот сделал еще несколько выстрелов в сторону Янова, затем с гримасой опустил автомат. «Без шансов», — сообщил он. «Их слишком много. Идем к саркофагу, за мной». «Куда?» — спросил фармер, стараясь не отставать от неожиданно резвого проводника. «Сказано ведь, мутанты сейчас попрут. Разговорчики!» Остаток пути пролегал через чистое поле. Чистого в нем было мало, но участок территории выглядел слишком пустынным по сравнению с плотными посадками рыжего леса или припятскими постройками. Борланд бежал вперед, следя за дыханием. Круг замкнулся. Снова. Давно ли он точно так же пересекал военную базу коалиции, находясь под небом, набирающим силы для финального удара? Давно ли переживал свой самый первый выброс, не зная, что лучше, заползти в дупло соснодуба или попытаться втиснуться в трансформаторную будку? Сталкеры зашли на территорию электростанции. Уотсон снова вытащил дозиметр, очень надеясь, что прибор не сломался. Радиации не было. Аномалий не было. Ничего. «Вот она, родимая», — провозгласил Бергамот, глядя на энергоблок. «Как же долго я здесь не был!» Труба над саркофагом полыхнула, распространяя желтое зарево. Трещины загорелись синим цветом, испуская почти неоновое свечение, как будто стены были готовы разлететься на все стороны из-за рвущейся на свободу энергии. Однако выброса не было, или, по крайней мере, он был слишком нетипичным. «Что дальше?» — спросил фармер. Сзади послышался рев двигателя. Сталкеры обернулись, едва не выстрелив. К ним на большой скорости подъезжал военный джип с включенными фарами. Послышался визг тормозов, тигр занесло, и он остановился, встал к сталкерам почти вплотную. «Ну, что вы стоите?» — крикнул находящийся за рулем Анубис. «Прыгайте! Где-нибудь заедем под землю!» «И тебе привет!» — поздоровался Борланд. «Нигде мы не заедем», — сказал Клинч. «Тут негде спуститься, да и некуда». «И не нужно», — произнес Марк. Сталкер глядел на сияние над саркофагом. «Это не выброс», — сказал он. «Это аварийная разрядка монолита. Скоро оттуда выйдут представители народа Синатра, но они будут не такими, как он». «А какими?» «Другими. Теми, кого принято считать мутантами. И их будут сотни». «Монолит полностью разрядится?» — выпучил глаза Орех. «Нет, не полностью. Всего лишь на малую часть. Но все равно нам этого не пережить». «Меня берут сомнения на этот счет», — сказал Борланд, глядя на джип. «Анубис, пулемет работает?» Лидер долго уставился на шестиствольник Гаусса, установленный сзади. «Я даже и не заметил», — ответил он. «Но забудьте, пулемет не работает». «А что случилось?» — спросил Уотсон. «Электромагнитный импульс». Фармер стукнул по прикладу винтореза. «Охренеть!» — сказал он с досадой. «И что теперь нам делать?» Сталкеры продолжали смотреть по сторонам в поисках хотя бы временного укрытия, но ничего не находили. Ветер усиливался, нагнетая томительное ожидание. Со стороны города все еще раздавались звуки выстрелов, но монолитовцы больше не преследовали команду. Четвертый энергоблок продолжал испускать свечение. «Это не может быть импульс», — Уотсон в волнении заскочил в кузов. «Иначе бы ты не завел джип. Тут что-то другое». «Как выглядели симптомы атаки?» — спросил Кунченко. «Анубис, думай быстрее». «Я не знаю», — нервно сказал лидер долго. «Меня рядом не было». «Наверняка с вертолета гранату кинули», — решил Клинч. «Это не совсем то, что вы предположили. Просто средство противодействия для мисс Анаис. Выводит из строя системы связи, без которых электронный замок не работает». Уотсон открыл крышку нетбука и всунул в гнездо компьютера, свисавший с шестиствольника кабель. Борланд осмотрел свою винтовку, затем поинтересовался. «Майор, у вас там вообще существуют разработки, против которых тут же не придумают средства противодействия? Как-то противоречиво выходит». «У кого это нас? Я теперь вместе с вами». «Ну что?» — спросил фармер с нетерпением, глядя за действиями Уотсона. «Работает?» «Подожди немного, я не хакер». Саркофаг издал неожиданный рокот. По земле прошли такие толчки, что джип подскочил на месте. Сталкеры попадали на землю. «Марк, что происходит?» — крикнул Борланд. «Думай давай! Сенатор должен был дать тебе объяснение». «Что тут думать? Время вышло», — ответил Марк, щурясь от встречных потоков воздуха, наметавших пылевые вихри. «Готовьтесь!» «К чему?» Из щели на стене саркофага показалась кривая лапа. За ней вылезло остальное тело. Уцепившись за стену, существо уставилось на сталкеров. Оно было похоже на всех мутантов сразу, и ни на одного по отдельности. Раскрыв клюв, монстр издал высокий трескучий клёкот, затем прыгнул и приземлился на бетонную плиту. «Что это?» — спросил фармер. Бергамот покачал головой, поднимая верный калашников. «Век живи, век учись», — выговорил он и нажал на спуск. Существо бросилось на него после первого же одиночного выстрела, а затем упало, сраженное еще несколькими. Вслед за ними из многочисленных расщелин показались остальные особи. Марк смотрел на все это, не произнося ни слова. Ускоренная разрядка монолита не пошла на пользу заключенным в нем существам, еще больше отдалив их от первичного облика. «Наш кристалл бросает в бой пехоту», — констатировал Борланд, прицелясь в дальнюю тварь. «Почему не радиацию?» — спросил Кунченко. «Почему не аномалии?» Дальше никто ничего не успел сказать. Мутанты бросились на сталкеров, рассекая перед собой воздух когтями. В ответ они напоролись на встречный огонь. Из-под саркофага вылезали все новые монстры, и вскоре стало ясно, что они составляют собой превосходящую численность толпу. «Быстрее можешь», — орал фармер Уотсону. «Нет, это тебе не Тетрис!» Один из мутантов скрючился в 5 метрах от бергамота, напоследок выстрелив каким-то то ли клыком, то ли когтем. Костяной наконечник пролетел мимо лица ореха, вонзившись в дверь тигра. Уотсон чертыхнулся, но от работы не оторвался. «Черт, черт, черт!» — прошипел Клинч. «Их слишком много!» «К машине!» — сказал Анубис, перезаряжаясь. «Бросайте все!» «Готово!» — завопил Уотсон, глядя на зеленые огни, загоревшиеся на экране мисс Анаис. Пулемет пришел в движение, развернул стволы в боевую позицию. Массивная конструкция повернулась, стукнув Уотсона и сбросив его с машины. Фармер запрыгнул на платформу, схватил рукоятки. Нужные гашетки нащупал сразу. Ему показалось, что стволы раскручиваются слишком медленно. Пользуясь выигрышем во времени, фармер нацелился в самую гущу мутантов. «Во имя Шакти!» — пробормотал он. Пулемет задребезжал, открыв новую страницу в оружейной истории. Шум от работы казался не особенно сильным. Зато все остальное было выше всяких ожиданий сталкеров, которые, кроме Кунченко, до этого представляли себе работу пулемета Гаусса сугубо теоретически. Стволы вращались, сливаясь в сплошной столб, визуально продолжавшийся по линии огня до бесконечности. То был эффект, порожденный вылетавшими снарядами, принимавшими зеленый цвет. Рой мутантов буквально скосило, снаряды разрывали их тело в клочья, отбрасывая ошметки метров на 50 в разные стороны. С частями плоти смешались комья земли, бетонное крошево, целые фрагменты плит, поскольку намагниченные стержни взбивали поверхность похлеще отбойного молотка. Стальные снаряды не только прорывали мишени, но и отталкивали их, создавая некий кинетический резонанс, благодаря которому поражаемые объекты в своем разлете по сторонам почти не теряли инерции несколько секунд. Сам пулемет еле подрагивал на стойках, заставляя тигр покачиваться и плясать на рессорах. Вокруг стволов неторопливо вращалось кольцо перезаряжавшихся конденсаторов, издающих протяжный гул при каждой смене. Справа через какую-то форсунку высвобождалась струя пара, но явно не от воды. Сталкеры даже прекратили стрелять, припав к земле и глядя на мясорубку. Мутанты перли вовсю и неизменно погибали под пулеметными очередями, точнее, под одной непрерывной очередью. Фармер стрелял, при этом орал во все горло, не слыша собственного голоса, стараясь не слишком усердно целиться по самому саркофагу, чтобы в случае чего не сорвать с 4-го энергоблока единственную, пусть и уже символическую оболочку. Загорелся желтый огонь на панели пулемета. Фармер отпустил гашетки. Передышка требовалась не только оружию, но и стрелку. «Перезаряжай», — напомнил Анубис, — «коробки под задним сиденьем». «Так, дайте ему время», — сказал Бергамот. «Они все прут. Ну, парень, не подведи нас». Он выстрелил в ближайшего монстра, заставив того распластаться на земле. Фармер интуитивно почувствовал, что надо делать. Механизм перезарядки мисс Анаис не отличался от тех же шагов у обычного станкового пулемета. «Холод поменяй», — бросил Клинч, водя автоматом от одной мишени к другой. «Что? Баллон справа! Вытаскивай его, тяни на себя! Так, вставь на его место новый! Должен быть пристроен к коробке с патронами!» «Ага, нашел!» Фармер недоуменно покрутил небольшой баллон с буквой «Н». «Азот», — пробормотал он. «Да, азот», — рявкнул Кунченко, — «жидкий! Ты там долго!» Задвинув охлаждение на место, фармер вернулся к своему занятию. Мисс Анаис заработала снова. Казалось, пулемет только сейчас разогрелся, чтобы поработать в полную силу. «Мочи их! Мочи!» — орал Бергамот. «Выжечь всю заразу из святого места!» Где-то из дыры над саркофагом раздался громкий скрежет. Наружу вылезло совершенно непонятное создание. От орла в нем была голова, от слона — хобот и размеры. Борланд всякого навидался, но при виде подобной нечисти его натурально передернуло. Хотя шестиствольник справлялся хорошо, сталкер не мог не расстрелять в мутанта целый магазин. Летун расправил крылья и взмыл ввысь, на миг заслонив солнце. В следующий момент его крылья стали похожи на решето. Мисс Анаис несколькими выстрелами откинула огромную тушу далеко за пределы энергоблока, на самый край станции, где монстр тяжело свалился и, по-видимому, сдох окончательно. Скоро от мутантов остались только груды мертвых тел. Фармер закончил стрелять и перевел дух. Стволы покрутились немного и застыли в режиме ожидания. Раздавался неторопливый свист второго израсходованного баллона с охладителем. «Монолит разрядился», — сообщил Марк. «В течение ближайших минут он будет лишен своей мощи. Надо идти. Сейчас». «Однако...» — Борланд оглядел место побоища. «Клинч, ты этот коллайдер не продавай никому». «Я просто не могу поверить», — вымолвил Орех, хватаясь за голову. «Фармер, ты как себя чувствуешь?» Весь красный фармер стащил с пояса флягу и не оторвался от нее, пока не выпил сюда капли. «Мне бы сейчас тоже азот не помешал», — сказал он, стараясь отдышаться. «Молодец», — похвалил Анубис. «Ну, но что дальше?» Уотсон спрятал нетбук в широкий карман рюкзака, который затем набросил на одно плечо. «Это все?» — спросил он Марка. «Мы больше не нужны?» «Именно», — слегка улыбнулся Марк, пожимая ему руку. «Спасибо за все, особенно за доверие». «Значит, здесь мы расходимся?» — спросил Орех. «Да, прямо сейчас. Никаких долгих проводов. Мы все вновь увидимся либо скоро, либо никогда. Я, Клинч и Борланд пойдем дальше сами». «Не сами», — неожиданно встал Анубис. «Я тоже иду». Клинч промолчал. Орех прокашлялся и поднял ладонь. «Увидимся?» — спросил он. «Непременно», — пообещал Борланд. «Удачи, парни!» Бергамот шумно засопел. «Тоже не люблю долгих прощаний», — произнес он. «И вам не советую обзаводиться этой привычкой. Я проведу ребят до точки выхода». «Берите джип», — сказал Анубис. «Монолит отцы все еще в Припяти». «Договорились», — кивнул фармер, залезая на заднее сиденье. «Борланд?» Сталкер вопросительно посмотрел на него. «Сделай, что должен». Фармер указал на него пальцем. «Сделаю». Бергамот и Уотсон устроились на сиденьях, Орех сел за руль. Через минуту тигр скрылся из поля зрения. Марк хлопнул Борланда по локтю и пошел к саркофагу, не дожидаясь, пока его нагонят остальные. На фоне четвертого энергоблока он смотрелся одиноким и потерянным. «Хороший он все же парень», — сказал Клинч. «Никогда не оглядывается. Знает, что все пойдут за ним. Мне это нравится». «Не совсем так», — поправил Борланд. «Марку все равно, идут за ним или нет. Стало быть, и оглядываться незачем». Анубис замыкал шествие. Четверка мужчин проделала оставшийся путь до саркофага и скрылась под ним. Thank you. Глава 26. Возмездие. Первое, что осознал Марк, проскользнув в узкую щель в стене, это что внутри было совершенно темно. Насколько он помнил, саркофаг уже долгие годы не являлся цельным. В нем не хватало нескольких элементов конструкции. К тому же летающий монстр пробил в крыше дыру порядочных размеров. И все же свет сюда не проникал, кроме как через входную расщелину на уровне земли. Значит, хотя бы нижние этажи уцелели. Марк включил фонарь, остальные сделали то же самое. «Куда нам двигаться?» – спросил Клинч. «Искать монолит». «Оно понятно. Где именно его искать? Мы хоть узнаем его, когда увидим». «Узнаем», – ответил Марк, вспомнив о черном кристалле. «Где-то рядом должен находиться камень, очень его напоминающий. Камень, сотворивший столько бед». Команда с трудом продвигалась по коридорам, частично заваленным обрушившимися верхними этажами. В воздухе стояло сильное зловоние, но недостаточно раздражающее, чтобы надевать противогазы. Никто не хотел терять чувствительность органов слуха и обоняния. «Так можно бродить месяц», — сказал Клинч. «Нам неизвестно, где монолит может находиться». «Известно», — сказал Борланд, смотря на нож в руке. Клинок и рукоятка пульсировали теплотой. «Нож чувствует близость монолита. Я знаю направление». «Так веди», — сказал майор, и Марк с Борландом поменялись местами. Впереди послышался стук, словно где-то упала стальная балка. Анубис с Борландом переглянулись, приготовили автоматы. Клинч подкрался к углу, поднес к глазам ночной бинокль. Осторожно выглянул. Его голову чуть не снесло пулей. Майор отпрянул, прижавшись к стене. Марк с Борландом быстро включили фонари. Анубис направил свой в пол, прикрывая рукой. Клинч дополз к нему, ориентируясь на слабый свет. «Кто там?» – спросил Марк шепотом. «Один человек», – ответил Кунченко, – «и ведет себя тоже так, будто он один». «Выманивает?» – предположил Борланд. «Нас там наверняка встретят 20 стволов». «Нет», – помотал головой Клинч. «Это точно не станет никого выманивать. Сочтет ниже своего достоинства». «Так ты что, знаешь его?» «Еще бы! Это самый Рагон!» «Не может быть!» – выдохнул Марк. «Ага, но это он! Я не мог ошибиться! Рагон ждет нас с винторезом!» «Что он здесь делает? Откуда ему известно, что мы придем?» «Я не знаю. Может, падишах раньше слил ему план?» Борланд поразмыслил. «Так, – решил он, – мы сможем его выманить сами. Вчетвером мы его перехитрим». «Нет», — возразил Анубис. «Почему нет?» «Потому что у вас свои задачи, а у меня свои». «Эй», — толкнул его Борланд, — «ты чего?» «Идите», — шепнул Анубис. «Вы идите втроем. Здесь есть еще проход направо. Ведет к самому центру. Эрагоны я беру на себя». Сталкер хотел сказать что-то против, но не нашел никаких аргументов. Марк с Клинчем молчали. Видимо, их такой вариант устраивал. «Если ты так хочешь», — сказал Борланд и умолк. Но никто не закончил его реплику за него. «Хорошо. Удачи, брат. И спасибо. Все, идите». Борланд пожалел, что не видит глаз Анубиса. Он отодвинулся со своим рюкзаком в сторону, чтобы Марк и Клинч могли проползти мимо него. Последовав было за ними, сталкер повернулся и позвал. «Эй, чего тебе?» — послышался голос Анубиса. «Всегда хотел сказать тебе, но не находил момента», — произнес Борланд. «Долг — это здорово. Я вами, ребята, всегда гордился. Ты молодец». Пауза. «Спасибо тебе», — поблагодарил Анубис. Борланд показал ему большой палец, хотя знал, что лидер клана этого не увидит. Затем он пролез между наваленными железками в соседний сектор энергоблока, и стало совсем тихо. Анубис устремил взор в сторону передней двери, стащил себе рюкзак, положил на холодный пол, отстегнул пряжку ремня с ненужной рацией, двухлитровой флягой и кучей теперь уже бесполезных мелочей. Проверил расположение пистолета в набедренной кобуре и ножа, перехватил поудобнее грозу, неслышно двинулся вперед. С собой у него был второй фальшфейер. Приведя его в действие, Анубис швырнул светящуюся трубу перед собой, услышал выстрелы. Рванувшись с места, он запрыгнул в дверной проем и укрылся за кучей мусора. Фальшфейер продолжал гореть, и в его свете Анубис бегло осмотрелся. Он находился в своего рода каменном мешке, образованном рухнувшими перекрытиями, которые создали очень обширное, почти замкнутое пространство. Кое-где через отверстие далеко наверху пробивался дневной свет, но его было недостаточно для приемлемого освещения. «Кто тут?» – раздался вопль. Именно вопль, причем не похожий на человеческий, но вполне разборчивый. Анубис выстрелил из подствольного гранатомета на звук, не высовываясь. Как только отгремел взрыв, он метнулся прямо под позицию врага, под нависающие своды железобетонных плит. Однако, как только он добрался до нового укрытия, фигура на верхнем этаже сиганула с пятиметровой высоты к противоположному краю. Человек не мог сделать такой прыжок, и мутантом в привычном для зоны понимании он тоже не был. Враг приземлился на освещенный участок и показался полностью. Это действительно был Эрагон, но в его облике оставалось мало от прежнего генерала. Его кожа выглядела оплавленной, суставы резко очерченными. Волосы сошли полностью, обнажая кажущийся скальпированным череп. В движениях возникли плавность и кошачья гибкость, что говорило о серьезных изменениях в организме. Похоже, эти перемены доставляли генералу страдания. Анубис всего раз видел похожие симптомы, но не мог забыть. «Попал под выброс?» – спросил он. «Слишком поздно принял анабиотик?» Рагон дернул головой так, что обычный человек гарантированно заработал бы себе вывих. Тут Анубис заметил, что винтореза при генерале не было. То ли закончились патроны, то ли последним взрывом оружие вывело из строя. «Я хотел к монолиту», — проговорил Эрагон. Его речь была гортанной, хрипящей, однако смысл Анубис понимал. «Чтобы он меня вылечил, но он не подпускает». «Зачем тебе лечиться?» — спокойно произнес Анубис. «Я и сам тебя вылечу». Он нажал на спуск, пустив очередь с вертикальным упреждением. Как он и предугадал, Эрагон прыгнул снова, далеко, подобно снорку, намереваясь разорвать Анубиса одним атакующим движением. Получив пулю в голень, лидер монолита потерял часть энергии прыжка и упал, не достав скрюченными пальцами совсем немного до цели. Ударив его ребром ладони по шее, Анубис заставил Эрагона распластаться по земле. Тот успел схватить грозу и потянуть на себя. Анубис перекрутил ремень, пустил длинную очередь в упор. Некоторые пули попали генералу в бедро. В следующий момент долговец почувствовал сильный удар по уху. Ремень грызся в плечо, Анубис дернулся вперед, перевалившись через Эрагона, и высвободился. Генерал раскрыл рот и впился зубами в его шею. Перед глазами долговца все поплыло. Он нащупал пистолет, отстегнул непослушными пальцами петлю кобуры и, вытащив оружие, трижды выстрелил в противника. Тот сразу же отцепился и свалился на бок, хватая ртом воздух. На красные пластины, покрывавшие костюм Анубиса, закапала его же кровь. Отодвинувшись подальше, долговец снова поднял пистолет, который Эрагон метким ударом выбил из его рук. Генерал был не только жив, но и вполне способен к передвижению. Перевозбужденная из-за выброса нервная система больше не была чувствительна к внутренним повреждениям, перенаправив организм на максимум активности. Вполне возможно, раны Эрагона скоро сами собой затянутся, хотя на это и уйдут несколько суток, полные непередаваемой агонии. Бывали случаи. Метаболизм выживших под выбросом по-прежнему оставался неисследованной сферой. Однако Эрагон не пренебрегал фактом того, что был ранен. Посмотрев на себя, он окинул взглядом три дыры в животе и почти разорванное бедро. Затем удивленно выдохнул. Не вставая, Анубис нацелился в него из грозы и нажал на спуск. Автомат щелкнул в холостую. Эрагон издал довольное рычание. Долговец безуспешно ощупал себя по карманам разгрузки, пытаясь найти запасные магазины. Ничего не было. Только знакомые очертания закругленного цилиндра подствольной гранаты. Тут же подскочив, генерал снова скрылся в темноте. Пули доставляли ему вполне закономерные неудобства, однако не остановили. Анубис приготовил автомат к бою, быстро вытащил фонарь и посветил перед собой. Луч показал генерала, передвигающегося к выходу. Он уже утратил былую прыть перейдя на ковыляние, и при этом то и дело оглядывался. На миг, зажав рукой прокушенную шею, Анубис попытался поправить ворот комбинезона, чтобы хоть как-то замедлить кровотечение. Затем попытался удержать грозу с фонарем одновременно. «Стой!» — крикнул Эрагон, показывая вверх. «Несущая колонна!» Анубис не повернул головы. «Если выстрелишь, то завалишь ход!» Потрескавшиеся губы Эрагона вытянулись в зловещую гримасу, очевидно призванную изобразить улыбку. «И мы оба здесь погибнем!» Лидер долго ничего не отвечал, и генерал расхохотался. Смех был жутким, переходящим в кашель. Эрагон наклонился, сплюнул какой-то зеленой массы, выпрямился снова. «Оставим эту битву до лучших времен, долговец», — сказал он. «Ты не трус, но меня тебе не взять. Может быть, в лучшие времена». Анубис нажал на спуск. С негромким хлопком граната вылетела из короткого 40-миллиметрового ствола. Эрагон успел метнуться в сторону, но недостаточно далеко, чтобы избежать взрывной волны и роя осколков. Его отбросило обратно на освещенный участок. Одновременно с этим по стене быстро побежали трещины, закончившиеся примерно на уровне третьего этажа. Сверху посыпался дождь мелких камней. Стащив себя опустевший автомат, Анубис поднялся, выпрямился во весь рост, подошел к Эрагону, вытащил нож и произвел один быстрый точный выпад. Глаза генерала широко раскрылись, когда лезвие вошло ему в рот. Одним движением Анубис рванул нож на себя, прорвав щеку Эрагона вместе с десной. Красная жидкость брызнула во все стороны. Генерал упал на спину, обливаясь кровью и издавая булькающие звуки. Бой для него был проигран. Лидер долго с усталостью протер лицо рукавом. «Я хочу рассказать тебе одну вещь», — начал он, не обращая внимания на каменный треск вокруг себя. «Она связана с тем, чем мы с тобой занимаемся в зоне с самого начала. Называется «Горизонт событий». Первый обломок крыши упал сверху, расколов запыленный железный бак. За ним стали падать новые камни. «Это психологический лимит», — продолжал Анубис, неторопливо помахивая ножом в воздухе. «Все эти рамки, за которые нельзя было выйти столько времени, определяющие, где заканчивается закон и начинается затягивающий беспредел. То, что меня останавливало долгие годы от того, чтобы прирезать тебя как свинью на бойне, за все то, что ты сделал. Иными словами, это граница человеческого терпения». Адский шум ломающихся перекрытий смазал его последние слова, но Эрагон и без того их не слышал. «Терпение подобно черной дыре». Анубис осмотрел лезвие в свете образовавшихся лучей, проникнувших в саркофаг после обрушения очередного блока крыши. Оно всасывает в себя все проблемы, всю окружающую ненависть, даже направленную мимо. Однако вместе с тем терпение имеет свой горизонт событий, хранящий нас от мирового зла, позволяющий нам оставаться глухими, безучастными. Зона, кланы, группировки, войны — это все мелочи. Главное — не подпускать их ближе, чем нужно. Фильтровать стресс, держать стену. Человек стерпит любое давление и адаптируется, так уж он устроен. Но если прессинг становится особенно сильным, он проникает за горизонт событий, и начинается реакция. Лидер долго наклонился над Эрагоном, прикоснувшись лезвием к его носу. «Ты конкретно мне надоел», — сказал он жестче. «Твоя спесивость, твоя безнаказанность, твое насилие над людьми и последующий уход от возмездия, твое появление в зоне, твой чертов клан убийц, твое управление ими, благодаря чему ни один сталкер не рискует выйти без оружия, твоя конченная истина, сожравшая мозги молодых пацанов, из-за чего они верят, что жить можно лишь последней сволочью и только так чего-то добиться. Твоя уверенность, что в стремлении спасти свою шкуру я позволю тебе убежать. Это все мне надоело. Ты только что зашел за мой горизонт событий». Лезвие переместилось на лоб, и Эрагон начал кричать. Так, как не кричала ни одна из его былых жертв. Предводитель Монолита корчился на земле, в то время как Анубис, встав коленом ему на живот, аккуратно водил острием ножа по его лицу, выводя знакомые символы. Мир вокруг них рушился, секция энергоблока подминала под себя все, что некогда было технологическим оборудованием, а теперь являлась грудой бесполезного хлама. Встав с поверженного врага, Анубис отошел в сторону и подобрал упавший пистолет. Взглянул вверх. Потолок неумолимо осыпался, теперь уже огромными кусками бетона и железных стержней. «Прощай», — сказал Анубис и выстрелил. Пуля пролетела точно в вырезанное на лбу Эрагона слово. Заглавная печатная «Д», затем классическая круглая мишень с линиями прицела «Л» и «Г». Эмблема клана. Врезавшись точно в центр мишени, пуля превратила мозги Эрагона в подобие прокисшего теста. Анубис разжал пальцы, позволив пистолету упасть, прикрыл глаза, коротко рассмеялся. Многотонная груда восточной секции проломленного саркофага обрушилась полностью, навсегда похоронив под собой место последней битвы и обоих ее участников. Глава 27. Горизонт событий. Марк остановился, почувствовав сильные толчки. Борланд и Клинч замерли вслед за ним. «Что это было?» – спросил Борланд. «Где-то рядом обвал», – ответил Марк. «Очень близко. Полагаю, саркофаг начал рушиться». «Он не может обрушиться полностью», – заявил Клинч. «Он спроектирован так, чтобы ломаться по частям. Мы находимся в самой прочной части». Борланд при свете фонарей старался рассмотреть лицо майора, но светить непосредственно на него, конечно, не стал. Голос Кунченко изменился, это было ясно слышно. Приглядывать за ним не было никакой возможности, так что сталкер возобновил движение, анализируя все сигналы ножа. Идти приходилось по череде коридоров, пыльных, словно высушенных, без намеков на любые проявления жизни, с бесчисленными кучами залежалого мусора, вдоль оборванных кусков кабелей. Похоже, мутанты действительно все до единого покинули энергоблок, выползя наружу под атаку фармера. Не было даже никакой растительности, в то время как зона славилась огромным ассортиментом различных видов плесени. Не иначе, как пребывание в эпицентре выброса на протяжении многих лет уничтожало все проявления жизни. Борланд был готов поручиться, что в здешнем воздухе нет даже ни единой бактерии. Ему даже стало интересно, насколько реально было переждать выброс прямо тут, в саркофаге. Марк тем временем переместился в хвост тройки, пропустив Клинча впереди себя. Майор молчал, светя фонарем в одном и том же направлении. Несколько раз он споткнулся. Было очевидно, что Клинч уже не совсем понимает, где находится, или, по крайней мере, зачем идет. «Борланд», — подал он голос, — «когда ты увидишь монолит, что станешь делать?» «Разрушу его», — ответил сталкер. «Я помню о своей задаче». «Да?» — спросил майор. «Ну, хорошо». Бурланд остановился и повернулся к майору. «Клинч, ты в порядке?» — спросил он. «Эмоции переполняют. А что, это странно?» Марк встал рядом с ними. «Клинч, давай поиграем», — предложил он. «В ассоциативный ряд». «Что?» — не понял майор. «Зачем?» «Успокоимся». «Можно», — согласился Кунченко, оттолкнул руку Борланда с фонарем и пошел дальше по коридору. «Только не будем останавливаться». «Я начинаю». «Зона». «Смерть». «Стрелка». «Триммер». Коридор повернул налево. Нож сенатора мелко задрожал. «Лопата», — продолжил Марк. «Лонжерон». Борланд оглянулся. «Шаг. Газ». «Достаточно», — сказал Марк. «Ты в полном порядке». «Точно?» Марк схватил Клинча за плечо, развернул к себе. «Борланд, остановись на минутку», — попросил он. Сталкер послушался. «В порядке, «Но слишком заморочен, на чем не следует», — сказал Марк, глядя на Кунченко. «Майор, приди в себя. Ты хочешь с катушек слететь?» «Что-то не понимаю, о чем ты?» «Конечно, не понимаешь, штаб Борланд. Ты всю дорогу думаешь только о своем вертолете». «Я?» «У тебя самые безобидные слова вызывают аналогии с терминами из авиации», — произнес Марк. «До такой степени, что ты лопату перепутал с лопастью. Клинч, давай уже встряхнись. Тайкуна больше нет». «Я помню», — сказал майор. «И монолит его тебе не вернет». Кунченко сделал очень медленный вдох. «Откуда ты знаешь?» — спросил он. «Ты же не пробовал». «Так, майор, хватит», — сказал Борланд повышенным тоном. «Тайкун создали люди. Не вздумай мечтать о подарке от монолита». «Тебе жалко, что ли?» — спросил Клинч агрессивно. «Это мой план. Я тут решаю, кто и чем будет заниматься». «Нет». «Бунт?» — спылил Кунченко. «Консул, ты же с ним заодно». «Клинч, перестань дурить. Монолит никаких желаний не исполняет. Это миф. Ты же сам выступал за это». «Ну и что? Людям свойственно умнеть». «Приехали». Борланд прислонился к стене. «Майор, ты видел, вместе с вертолетом потерял и мозги. Монолит не рук изобилия, он не имеет никакой власти». «Да неужели? Выбросы кто делает? Мутантов кто творит? Телепорты кто обустраивает?» «Это все личные фишки монолита, но исполнять желания он не может». «Почему?» «Потому что не может», — сказал Марк. «Я знаю точно. Монолит способен в определенных рамках воздействовать на сознание. Например, нарисовать тебе в голове целый остров с вертолетами». «Ага», — добавил Борланд, — «аж в 500 рядов». «Но это не будет реальностью». «Да что вы знаете о реальности?» — оттолкнул его Клинч. «Идем, времени мало». Борланд остановил его, снова приперев к грязной стене коридора, рядом с навсегда затихшим трансформатором. Прежде чем майор успел сказать хоть слово, сталкер приложил рукоятку ножа сенатора к его виску. Майор сразу утихомирился, его дыхание постепенно пришло в спокойный режим. «Да», — выговорил он, — «спасибо, что-то я совсем расклеился». «Клинч, твоего вертолета больше нет», — сказал Марк. «Давай, нам осталось пройти совсем немного». «Чувствуешь, как голову наливает теплотой?» — спросил Борланд. «Есть немного. Нож успокаивает». «Не успокаивает, а приводит башку в порядок. Вспоминай, для чего мы здесь». «Вспомнил». Клинч отвел нож от себя. «Пойдем дальше». Монолит находился в паре десятков метров от места разговора. Как Борланд и ожидал, он выглядел совсем не таким, каким его описывали сталкеры, никогда монолита не видевшие. Исполнитель желаний, по легендам зоны, должен был соответствовать размаху этих самых желаний, то есть быть столь же необъятным и величественным, гордым куском скалы, излучающим независимость, переливающимся коралловым образованием, похожим на органическое, прозрачным тетраэдром. Была популярна и классическая версия. Черная, поглощающая свет плита с пропорциями 1:4:9. Но настоящий монолит оказался просто кристаллическим обломком неизвестно чего. Легендам он соответствовал лишь в размерах, несколько метров в высоту и в цвете. Камень слабо отражал свет, и в потемках помещения оказался полностью черным, с небольшой долей прозрачности. Во всем остальном он был лишен любой привлекательности или правильности форм. Монолит не мог быть величественным, просто потому, что был инородным. Камень размещался в центре широкого замкнутого пространства, куда не проникал ни единый луч света. Не было никакой воронки, над которой бы невидимым продолжением находился пробитый сверху потолок, хотя под тяжестью камня образовался кратер. Монолит не прилетел. Он сразу материализовался в этом месте. «Мы пришли», — сказал Марк, переведя все три фонаря в режим дневного света. Клинч радостно рассмеялся. Сделав пару шагов к камню, он упал на колени и впился пальцами в оплавленную землю. «Есть!» – прошептал он. «Мы здесь, Марк, Борланд! Мы добрались до него! Мы нашли монолит!» «Ага», – сказал Борланд, чувствуя волнение. Оно накатило столь внезапно, что сталкер стащил себе рюкзак, который взял у доктора. Аккуратно положил в его наземь, он сжал нож сенатора крепче. «Он здесь», — продолжал майор, — «исполнитель желаний». «Клинч!» — окликнул его Марк. «Да-да, я помню. Исполнителя желаний не существует, но, Марк, мы можем попробовать». «Нет, можем!» Кунченко вскочил на ноги, поворачиваясь. В руке он держал пистолет, который попеременно переводил с Марка на Бурланда и обратно. «Так». Марк отступил чуть назад. «Вот этого не надо». «Не мешайте мне», — предупредил майор. Его взгляд был почти безумным. «Я помню, зачем мы здесь, и не буду вас останавливать. Но перед этим вы дадите мне немного времени. Монолит мне должен за все эти чертовы годы». «Он не только тебе должен», — сказал Борланд. «Этот камень задолжал нам всем. Разница в том, что тебе он не может дать, чего ты хочешь, а нам может». «Да ну!» — майор спешно облизнул пересохшие губы. «И что же я хочу, по-вашему?» «Нетрудно догадаться», — ответил Марк. «Новый тайкун». Майор опять рассмеялся. «Но тут ведь не в вертолете дело», — продолжал Марк. «Это не просто средство передвижения и атаки. Клинч, я не пытаюсь успокоить тебя. Я действительно понимаю, почему этот вертолет для тебя так важен». Кунченко перестал смеяться. Пистолет в его руке задрожал. «Да это...» Он зажмурился и стукнул себя по лбу стиснутыми кулаками, не выпуская оружия. «Господи, что происходит?» Марк метнулся к нему так быстро, что Борланд не успел и приготовиться. Налетев на майора, Марк сбил его с ног и начал вырывать пистолет. Борланд помог ему, вдвоем им удалось разоружить Клинча. Тот с проклятиями перевернулся на живот и начал царапать бетонную плиту. «Вы не понимаете!» — выл Кунченко, барахтаясь. «Это не просто вертолет, это спасение! Зона, везде одна зона, все эти годы только зона! Смерть, кровь, боль и страдания! Безнадега по всем фронтам! Тысячи человек под твоим командованием, деньги, власть, но что толку?» «Нет спасения от зоны. Тайкун охранял меня, душу, тело, сознание. Друзья умирают, срочники, письма и глаза матерей, только горе и страх. Глок списывает в расход росчерком пера, одним росчерком. Плюнуть, уйти, спрятаться хоть на пару минут. От своих, от чужих, от жизни и смерти тайкун спасал. Броня, слои керамики, атмосфера, пушка, сам черт тебе не брат. Закрылся, шаг, газ на себя, полный вперед, и свобода! Свобода!» «Иди!» — крикнул Марк, всеми силами удерживая Клинча в лежащем положении. «Покончи с этим!» Борланда не пришлось просить дважды. Взглянув на монолит, он начал движение к нему. Последние несколько метров невыносимо долгого и тяжелого пути. И почувствовал, как его сознание уносит нарастающая телепатическая связь. Темнота и тишина. Чувства спят. Ощущается только нож в руке. «Человек!» — раздается голос. «Он не мужской, не женский, не высокий и не низкий». «Я здесь», — сказал Борланд. Монолит плавно проявился в темноте. По нему струились фиолетовые искры. «Зачем ты здесь?» — спросил камень. «Чтобы закончить начатое сенатором». «Мы заперты», — сказал камень. — «Кристалла нет. Сенатор уничтожил его. Теперь ты уничтожишь нас?» «Да», — ответил Борланд. Камень немного расплылся в темноте, но затем проявился еще четче, чем раньше. «Твое заветное желание не такое», — проговорил монолит. «У меня нет желаний. Все хотят чего-то». «Пусть так», — сказал Борланд. «Все, что я хочу, я смогу доставить себе сам. Ты не можешь ничего для меня сделать». Борланд попробовал шагнуть вперед, но не почувствовал своего тела. Поднеся нож к левому предплечью, он ощутил прикосновение острого лезвия. Сделав усилие, Борланд прорезал на внешней стороне ладони длинную неглубокую царапину. Боль от пореза начала плавно растекаться по всему телу, возвращая самоощущение. Теперь сталкер мог двигаться. «Я могу выполнить то, чего ты желаешь, но чего сделать не можешь», — сказал камень. «Нет», — твердо возразил Борланд, двигаясь к камню все ближе. Движения были тягучими, вязкими, словно сталкер двигался сквозь плотный эфир. «Ты не можешь выполнять желания. Это будет иллюзия». «А если это будет тем, что я смогу сделать?» «Это невозможно». Зеленая вспышка на миг ослепила сталкера. Он закрыл глаза рукой, но не отступил. «Ты смелый человек», — произнес голос монолита. «Все что-то загадывают. Но только у тебя будет выбор, принимать это или нет». Борланд опустил руку, глядя на зеленый полтергейст, висящий сбоку от него и монолита. В мертвой темноте яркая мерцающая сфера цвета морской волны казалась последним источником жизни в мире. «Пожелай ее», — сказал камень. «Пожалуйста, я смогу ее дать». Сталкер протянул руку к полтергейсту, коснувшись и ощутив внутреннее тепло, которое испытывал только раз в жизни, в одном из строений темной долины на каменном полу. Объятие заботливых рук Литеры. «Нет», — сказал Борланд, — «у меня нет права на желание». Монолит завибрировал. «К тому же мне от тебя ничего не нужно», — добавил сталкер, отворачиваясь от полтергейста. «Ты только что сделал, чего я хотел». Взмахнув кинжалом, Борланд вонзил его в кристаллическое тело монолита. Пространство наполнилось фиолетовым свечением, сопровождающимся протяжным гулом. Марк скатился с клинча, и взоры обоих тут же обратились к происходящему в центре. Борланд стоял возле монолита, удерживая нож погруженным по самое лезвие. Кинжал бился в руках, сталкер крепко удерживал ее рукоятку левой рукой и дополнительно подпирал основанием правой ладони. Монолит рушился на глазах, распадаясь на множество мелких осколков, из него вырывались разноцветные лучи, озаряя все вокруг. А над сталкером висел крутящийся зеленый шар, меняющий внутреннее наполнение с невообразимой быстротой. Марк ринулся вперед к Борланду. Клинч сел, глядя на происходящее со смешанным ощущением страха и изумления. Трещины быстро изъели монолит, камень постепенно раскалывался на фрагменты, начиная с верхушки. Вырастая в размерах, полтергейст начал испускать правильные светящиеся кольца, неторопливо разлетавшиеся по сторонам и угасавшие. По поверхности шара пронеслись электрические разряды, сделав сферу почти полностью прозрачной, сведя ее материал к тонкой зеленоватой пленке, отражение которой превращало окружающий свет в невероятно красивую игру красок. Монолит продолжал опадать, рассыпаться в кучу отдельных обломков. Вся испускаемая им энергия постепенно собралась в единый вихрь, начавший неровным потоком вливаться в шар. Кунченко поднялся на ноги, с отвисшей челюстью глядя на то, что возникло внутри сферы. Свернувшаяся калачиком обнаженная девичья фигурка. С последним отколовшимся фрагментом монолит вспыхнул еще раз, и зеленая сфера исчезла. Марк успел поймать девушку, бережно положив ее на землю. Борланд разжал пальцы. Ножа больше не существовало. Повернувшись, он увидел девушку, и на лице сталкера появилось выражение неописуемого просветления. Осторожно наклонившись, он сел рядом с ней, принимая ее из рук Марка. «Вот так», — сказал он дрожащим голосом, — «все хорошо». «Кто это?» — взвизгнул Клинч. «Что это было? Что все это значит? Марк!» Марк прошел мимо него, на миг посмотрев майору в глаза. От выражения лица сталкера Клинч попятился и чуть не упал. Такой победной уверенности он не видел ни у кого в жизни. Схватив рюкзак Борланда, Марк отнес его владельцу. Сталкер продолжал сидеть с девушкой, стараясь привести ее в чувство. «Литера!» — шептал он. «Литера, проснись! Все уже закончилось!» Веки девушки затрепетали. Борланд сорвал с себя бандану и торопливо протер ее лицо, стирая тонкий зеленоватый налет, похожий на желе. «Вот», — произнес он, — «ты меня слышишь?» Глаза Литеры раскрылись, уставившись на сталкера затравленным взглядом. «Борланд», — произнесла она испуганно. Сталкер заключил ее в объятия, и она расплакалась. Отталкивая Борланда руками, Литера крутила головой во все стороны, лепеча что-то бессвязное. Майор Кунченко подошел к обломкам монолита. Он смотрел то на кучу черных кристаллов, то на неизвестную ему девушку и не произносил ни слова. Не мог. Борланд отпустил Литеру, дотянулся до рюкзака, расстегнул его и вытряхнул на землю содержимое. Сталкерский костюм в женском варианте. Стандартный набор. Камуфляжные штаны, футболка, курточка на молнии. Ботинки 36-го размера и даже носки. Эти нехитрые пожитки являлись чуть ли не самой большой редкостью, которую можно было найти в доме доктора. Борланд одевал Литеру бережно, как ребенка, произнося при этом успокаивающие слова. Марк о чем-то сосредоточенно думал. «Кто-нибудь!» — воззвал Клинч. «Расскажите мне, что тут сейчас произошло? У нас получилось! Мы уничтожили монолит!» «Да», — сказал Марк, — «если ты этого хотел». «И это все?» «Нет, не все. Зона осталась существовать». Лицо Марка тронула улыбка, еле заметная при свете лежащих на свете на земле фонарей. Он прошел к месту, где раньше стоял монолит, переступая через его осколки. Наклонившись, Марк поднял один из фрагментов. «Клинч, ты знаешь, что за последний год я составил солидную энциклопедию по зоне», — произнес он, крутя кристалл в руках. «Сейчас я дополню ее последней устной заметкой и советую тебе ее послушать. Черный кристалл. Формация, полученная путем раскалывания монолита на части, способна создавать аномалии, транзитом через них артефакты и может стать источником небольшой локальной зоны, мобильной и непредсказуемой. Улавливаешь?» Клинч внимательно посмотрел на кристалл. «Нет», — ответил он. «Клинч, монолит надо собрать». «Повтори». Марк поднял второй кристалл и соединил с первым. Оба фрагмента притянулись друг к другу. По ним прошло слабое свечение, закончившееся тусклой вспышкой. В руках Марка находился один цельный кусок монолита, объемом как первые два вместе взятые. «Надо собрать монолит». «Клинч, это то, что нужно сделать. Весь наш путь ведет к этому этапу». «Так, с меня хватит». Кунченко сжал голову ладонями. «Подожди пока со своими кристаллами. Объясни мне все. Кто эта девчонка?» «Литера. Дочь известного тебе технаря, бывшего военного, ставшего сталкером и погибшего в зоне». «Откуда она взялась? Что это был за зеленый шар?» Марк смотрел на Клинча со странной смесью грусти и радости. И тут майор осознал в полной мере, что он не контролировал ничего и никогда. Дикий ужас захватил его. Клинч раскрыл рот, хватаясь за впервые в жизни заболевшее сердце. «Борланд», — произнес он, — «ты знал?» «Знал», — ответил сталкер, завязывая шнурки на ботинке девушки, к тому времени притихшей и глотающей слезы. «Если бы я не знал, то зачем бы пошел с тобой? Ты, похоже, всерьез считал, что я иду, чтобы мстить и уничтожать зону. Но жизнь — штука сложная». «Вы сговорились!» — крикнул Клинч, зажмурившись и давя себе на грудь сильнее. Он покачнулся, Марк помог ему сесть. «Вы оба! Все это время вы делали что-то свое, творили что-то, чего я не знал». «Успокойся, майор», — сказал Марк. «Пожалуйста, выслушай, что я тебе скажу. Монолит можно разрушить». «Можно. И мы все только что это сделали. Не без твоей огромной помощи, и я в самом деле тебе благодарен за это. Но ты все это время делал одну и ту же ошибку, которую когда-то совершил я. Верил, будто зона — это самое большое зло в мире, и его надо уничтожить любой ценой. Вот тут мы с тобой и оступились, Клинч. Не любой ценой. В нашем случае цена слишком высока». «Что ты плетешь? Какая еще цена?» «Черные кристаллы. Монолит нельзя аннигилировать, превратить в ничто. Деактивировать его можно, только расколов на множество осколков, которые ты видишь. И каждый из них является маленьким монолитом, способным создавать свои зоны. Пусть небольшие, но их будет много. И самое страшное, что этот процесс не проконтролируешь, потому что кристаллы сами по себе не обладают самосознанием монолита. Они будут слушаться людей, владеющих ими». «Консул, это будет конец, Клинч.

Это означало, что времени у него еще меньше. КПК снова завибрировал, однако сталкер и не думал смотреть, кто это. Заглянув в серверную, он оказался перед запертой дверью. Быстро вытащил карту, провел по считывателю. Ничего. Очевидно, коды безопасности уже сменились. Не теряя ни секунды, Марк вытащил заряд пластичной взрывчатки и разместил на замке. Через минуту половина двери вылетела. Вторая осталась стоять мертва, и Марк протиснулся в образовавшуюся щель. Ровные ряды стоек с оборудованием содержали все, от чего следовало избавиться. Все наработки коалиции по артефактам, видам излучения, базы данных сталкеров и служащих периметра. Были здесь и труды Марка, включая настоящие научные прорывы, созданные в моменты озарения, когда у него случались периоды рабочего энтузиазма. Все эти связи следовало уничтожить. Марк быстро заминировал основные узлы. Час назад он уже успел вывести из строя запасной дизель-генератор, архивы и пожарную систему. Когда здесь начнется пожар, вся комната будет уничтожена. Служащим его уровня не был доступен арсенал, но Клинч в свое время быстро решил эту проблему. Однако даже в этом случае у Марка не было доступа к взрывчатым веществам, поскольку с этим на базе было строго. Ведь использованный сегодня запас пластида Марк накапливал 4 месяца. Покинув серверно, Марк бегом направился к лестнице. Было слышно, как со стороны лифта кто-то уже пытается спуститься. Заведомо лишних жертв Марк не желал, но не мог дать врагам время, чтобы разминировать узлы. Поэтому, как только он добрался до лестницы, то тут же удавил кнопку на другом детонаторе. Взрывом снесло половину перегородок на этаже. Марка обдала струю горячего воздуха, сталкер укрылся за углом, глядя, как коридор наполняется дымом и крупной пылью. КПК снова задрожал, и на этот раз сталкер не упустил возможности ответить на вызов Глока. «Консул на связи», — сказал он, поднимаясь по лестнице. «Привет», — послышался голос Клинча. «Узнал?» Глава 29. Шептун. «Остальное тебе известно», — закончил Марк. «Я выбрался на башню, чтобы спуститься со стены и добраться до бара. Но не получилось. Глок все же высадил меня. Благодаря вашей сборной помощи я выбрался в зону. И теперь мы все здесь». «Мы с Марком решили перестраховаться», — добавил Борланд. «Не подавать вида, что знакомы друг с другом. Конечно, многие видели нас вместе 2 года назад, но я делал вид, что не знаю ничего о намерениях консула. Перед рядовым саженным пришлось целую сценку разыграть. Так надо было, Клинч, для сохранения хоть какой-то безопасности». Майор Кунченко уже не возился с кристаллами. Он стоял прямо, почти по-военному. Было невозможно понять, о чем он думает. То ли привыкает к новой для себя роли, то ли ищет путь к возвращению прежней. Клинч оглядывал стены и помещения, и казалось, что майор смотрит намного дальше, на зону и остальной мир за ней, словно возводя мысленные преграды и сдвигая их по своему усмотрению. «Только сейчас все, что ты сказал, сложилось как должно», — сказал Клинч. «Если я правильно понял, дело не в деньгах и не во власти. Все это было ради одной девчонки». «Почему же?» — возразил Борланд, помогая Литере встать. «Ради двух». «Прошу прощения, я ошибся. Ради двух. Теперь вы что станете делать?» «Пойдем домой», — ответил Борланд. «Марк знает точку выхода». «Не та ли, по которой ушел фармер?» «Именно та». «И оставляете меня решать судьбу зоны?» «Да». «Годится», — кивнул майор. «Идите». Для Марка это было слишком неожиданно. «То есть ты согласен?» — спросил он. «Почему бы и нет? Не скажу, чтобы так стремился забраться на вершину пирамиды. Мне ближе участь серого кардинала. Однако короли приходят и уходят, да». Клинч с воодушевлением усмехнулся. «Боссом я не стану, и не мечтайте. Но смогу присматривать за теми, кто придет после Глока. Это надежнее, поверьте. А монолит будет собран». «Спасибо, майор», — поблагодарил Марк. «Извини, что так получилось с вертолетом. Закажу себе новый. Только не у Монолита». «Конечно, у кавцев». Марк постоял еще немного, а затем наклонился, взял один из фонарей и пошел к выходу. «Пошли», — сказал Борланд, крепко держа Литеру за руку. «Пора уходить домой». Кунченко смотрел, как они проходят мимо. «Если вы мне понадобитесь», — начал он, но не договорил. Марк посветил на него фонарем. «В таком случае я могу разве что посоветовать подумать дважды, прежде чем пытаться нас искать», — ответил он. «Не разочаровывай меня, Владимир». «Марк», — немного укоризненно произнес Клинч, — «ты меня за дурака держишь, я все понимаю. Ты думаешь намного шагов вперед, но порой все же недостаточно далеко. А если я тебе тоже понадоблюсь?» «Вот тогда и поговорим», — ответил Марк. «Прощай, майор». «Прощай, консул», — произнес Кунченко. Борланд долго смотрел ему в глаза. «Хороший ты мужик, Клинч», — сказал он. «Есть в тебе что-то такое. Удачи тебе на войне. На любой войне». Клинч молча поднял ладонь в знак прощания. Коротко кивнув, Борланд повел Литеру прочь от этого места. Снаружи саркофага в пределах видимости не было ни единой живой души. Небеса вновь затянуло тучами, но в этот раз они не казались грозными. Вдалеке пылал рыжий лес, выпуская на волю стену густого черного дыма. Припять снова пребывала в затишье. «Непривычно тихо», — признался Марк. «Только сейчас я вспомнил, что встретил зону именно такой, когда попал сюда в самый первый раз. Тогда тишина пугала неизвестностью. Зона тихая, даже во время выброса, она тихая по-своему. Суетливы только люди. Отвык я от тишины за это время». «Да», — подтвердил Борланд, — «голова шумит. Но остался последний рывок — выбраться отсюда. А там и подумать можно, и поговорить». «Куда мы идем?» — робко спросила Литера. «К восточному концу зоны», — ответил Марк, приветливо глянув на девушку. «Там спуск под землю и прямой проход за пределы зоны. Если мы кого-нибудь там встретим, то только друзей». «Фармер и Уотсон тоже там», — сказал Борланд. «Они в полном порядке». Литера засмеялась. Звонко, словно последней ужасной недели не было. «Что это?» — спросил чей-то голос. «Я не слышал таких звуков раньше». Марк остановился. «Борланд, это ты сказал?» — спросил он. «Нет». Сталкер положил руку на пистолет. «Значит, это...» «Контролер?» — произнес голос. Литера толкнула Борланда, показывая в сторону. Со стороны монумента двигалась человеческая фигура в балахоне. Движения были немного медлительными, в них почти не чувствовалось энергии. «Тибет», — сказал Борланд, — «контролер Тибет». «Да, это я», — подтвердил гость. «Монолит чувствовал, что я иду. Он снял радиацию. Без нее я ослабел». Дыхание контролера было шумным и тяжелым. «Зачем ты здесь?» — спросил Марк. «Горизонт событий закончился не так, как надо», — ответил контролер. «Вы должны были уничтожить монолит». «Мы это сделали. Чтобы собрать снова, я не позволю». Борланд попытался оттолкнуть Литеру за спину, все еще чувствуя пальцами рукоятку пистолета. Тибет повернулся к нему. «У тебя больше нет ножа сенатора, чтобы противостоять мне», — хищно предупредил он. «Я говорю, возвращайтесь обратно, убейте человека у монолита, не дайте собрать камень снова. Монолит должен быть разрушен». «Нет», — отверг Борланд. Контролер издал дикий рев. Было похоже, что он возвращается в первичное звериное состояние. «Я могу заставить вас», — прорычал он. «Хорошо», — сказал Марк, — «так заставь». Вопль ярости был ему ответом. «В доме доктора я мог убить тебя», — прошипел контролер. «Мне никто бы не помешал. Ни доктор, ни Уотсон, ни Шептун, ни даже этот... кот». «Я позволил тебе расколоть монолит, но ты не можешь позволить его собрать». Марк сунул руку в карман. «Умеешь читать мысли?» — спросил он. «Тогда читай, что я намерен сделать». Контролер отступил на шаг назад. «Камень...» «Что?» Сгустившаяся была атмосфера давления, на миг рассеялась. Марк быстро вытащил что-то из кармана и отскочил в сторону. Борланд повел Литеру на землю, падая сверху. Над ним пронеслось пламя, имевшее вид плоского диска. Тибет не успел увернуться от охватившего его огня. Балахон затрещал, контролер завыл в бешенстве. Следом за пламенем его поразили электрические разряды. Тибета отбросило на несколько метров в сторону. Он тут же поднялся и начал срывать с себя обрывки горящей одежды. Выдернул пистолет, Борланд выстрелил ему точно в голову. Раз, другой. Контролер упал замертво. Поднявшись, Борланд осторожно приблизился к нему, держа оружие наготове. Изувеченное тело контролера лежало перед ним, дымящееся, постепенно чернеющее и пожираемое языками пламени. «Оставь его», — сказал Марк, — «он мертв». «Да», — подтвердил Борланд, убирая пистолет, — «похоже на то». Лидера смотрела на предмет, который Марк держал в руке. «Что это?» — спросила она. «Черный кристалл», — ответил Борланд, подходя к ней. «Штуковина, создающая управляемые аномалии». Марк не упустил возможности обзавестись камнем снова. «Признаться, я ничего другого и не ожидал». «Именно так», — сказал Марк, ведя всех на восток. «Неизвестно, что нас ждет. Я покончил и с зоной, и с коалицией. Но если что-то снова пойдет не так, то на этот раз я буду во всеоружии. Я хочу быть готовым ко всему. Когда Клинч соберет монолит, он не заметит, что не хватает одного куска. Зато после этого мощь монолита будет еще меньше, чем раньше. Пусть незначительно, но все же меньше». Он спрятал камень обратно. «Не убирай далеко», — посоветовал Борланд. «Эта вещица нам еще пригодится. Нам через всю Припять идти. Хотя лучше в обход». «Кто это был?» — спросила Литера, оглянувшись на труп Тибета. «Не смотри, ласточка. Это был контролер». «Но он разговаривал». «Да, он...» Борланд посмотрел на тело. «Упомянул Шептуна. Очень странно». «Шептуна?» — переспросил Марк. «Не того ли самого? Из Набата. Я другого не знаю». «Да, Шептун!» — добавила Литера. Ее лицо просветлело, словно девушка вспомнила о чем-то очень приятном. «Он эту неделю жил у доктора вместе со своим котом, а сегодня он где-то в Припяти. Можно идти через город, путь теперь свободен. Шептун для нас все расчистил». «Родная, Шептуна давно нет», — сказал Борланд. «Как он мог жить у доктора?» «Он мне сам сказал», — ответила Литера. Борланд озадаченно оглянулся на Марка. Тот хмурился и о чем-то думал. «Литера, ты уверена?» — спросил Борланд. «Может, ты что-то путаешь?» «Ничего я не путаю», — ответила она. Ее большие глаза светились искренностью. «Просто ты его знаешь под другим именем». «Каким именем?» Марк схватил себя за лоб, подавив смех. «Я понял», — сказал он. «Борланд, не волнуйся, с Литерой все в порядке». «Да что тут происходит?» — спросил сталкер. «В доме доктора не было никого, кроме кота Маркуса, Уотсона и...» «О, черт!» «Теперь понял?» «Да, то есть нет. Вы двое хотите сказать, что наш оранжевый любитель сладостей, летающий по зоне никто иной, как легендарный Шептун, последний выживший из первого клана Набата, который существовал здесь 4 года назад?» «Именно так», — сказал Литера. «Для Маркуса не было разницы, кто перед ним, человек или полтергейст. Он видел Шептуна, своего хозяина. И для Тибета не было разницы. И для меня тоже. Теперь». «Хм», — задумался Борланд. «День точно полон на сюрпризы. Узнать, что за этой милой апельсиновой мордой скрывается душа человека, заложившего основы клановой системы, а Клинч уже выехал на его наработках?» «Оставь апельсина в покое», — сказала Литера, беря его за руку. «Шептун хотел помогать людям и бороться со злом, вот и нашел способ. И он счастлив в своем призвании». Глава 30. Исход. Было уже утро следующего дня, когда Марк, Борланд и Литера выбрались на дорогу, ведущую до Киева. Зона осталась далеко позади, густой лес скрывал полностью и стену барьера,